Он живет своими прошлыми представлениями. Что это означает? Человек в прошлом мог находиться в более низших формах жизни. В частности, мог быть животным. И он утерял понимание, что именно человеческая форма тела позволяет человеку преодолевать или переступать через свое ложное эго. То есть через самость. Я не могу, а попробую. И мы делаем это. Только в человеческой форме тела человек может переступать через все свои эгоистические желания и побуждения. То есть то, что мы называем волевой фактор. Знаете, когда человек курить не может бросить, да? Ему говорят, что ой, не могу. Это животное. С позиции ведической концепции их называют двипада пашу. Он знает, что это плохо, но думает, что он не может. Почему? Потому что он глупец и не понимает, какое тело он получил. В нашем грубом теле и в тонком теле, когда мы получаем человеческий образ, присутствует уже сформированный волевой фактор. Поэтому мы и получили человеческое тело. Поэтому мы можем разом прекратить всю греховную деятельность. Но поскольку мы связаны со своими прошлыми воплощениями более низкого уровня, у нас также откладывается в памяти это фрагментарное представление, что мы чего-то не можем. Почему? Потому что животное этого не может. И любой человек, если он получил человеческую форму тела, неважно какой нации, какого пола, он может переступить. То есть может избавиться от последствий своих греховных поступков, полностью очиститься и возвыситься до духовного сознания за одну жизнь. У каждого из нас с вами присутствует фактор способности полностью измениться и достигнуть духовных сфер за одну жизнь с помощью духовного руководства. Священные писания, духовный учитель и опыт святых. Называется на санскрите гуру, шастры и садху. И так говорится, если век Кали кто-то попытается хотя бы 15% развить в себе, он исполнит свою дхарму, а значит полностью очистится от последствий своих греховных поступков и может возвыситься до духовного самосознания. 15%, и я вчера перечислял эти качества, если женщина начнет пытаться так действовать, пытаться. Сначала 2% будет исполнять, потом 3, 4, 5, и даже если 15 будет, она возвысится. Потому что все время, если вы помните, я говорю, вы делаете один шаг, а навстречу делаете сколько? 10. Итак, мужчина, несомненно, обладает специфическим ложным эго. Мужчина стремится господствовать над женщиной, а женщина также стремится господствовать над мужчиной. Но женщина должна понять, что она должна повиноваться мужчине. Почему? Это благоприятно для ее роста. Какого? Духовного. Духовного роста. Для духовного роста. Это не делается для чего-то материального. Это делается исключительно для духовного роста. И есть такой стих, где говорится: «Гопи Бхартур Падакамалайор Даса Даса Ану Дасага». «Я смиренный, нижайший слуга, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана». И говорится, что Господь принимает наше умонастроение смиренного слуги. Но если мы хотим кого-то эксплуатировать, значит, у нас есть настроение слуги? Господина. А Господь-то один. Поэтому есть такое слово «господин». Господин. Господь один. И появляется слово «господин». И когда вдруг кто-то становится госпожой или господином, это означает, что он начинает имитировать кого? Бога. Поэтому все живые существа сюда помещены, в этот материальный мир, как в тюрьму. Каждый хочет стать кем? Богом. Посмотрите, все эти эзотерические общества. Надо слиться с Богом и стать Богом. Каждый Бог. И это называется асура. Демоническая философия. Мы не боги и никогда ими не будем. Никогда. Все мы отдельные живые существа. И когда мы освобождаемся из материального мира, мы получаем свою ситха-сварупу, свое изначальное утраченное духовное тело. Мы возвращаемся в свою семью духовную. У нас есть мама, папа, есть окружение свое, у нас есть тип одежды, гардероб свой, определенные обязанности. И все мы получаем тело, которое называется Сачитананда Виграха. Вечность, знание и блаженство. Тело, исполненное вечности, знания и блаженства. Вот о чем я говорил. Вечности, никакой временности нету. Знание о своей природе и что надо делать. И деятельность, которая будет приносить нам только блаженство. Это что означает? С каждой секундой любви все больше и больше. Больше и больше. И так до бесконечности. Аж прям страшно становится. Представляете? Если здесь любишь, и потом раз уже не любишь, то там до бесконечности эта любовь нарастает. Чем же отличается духовная субстанция от материальной? В материальной мы проходим эти четыре стадии, а духовная, наоборот, голод, насыщение не существует. Голод увеличивается, увеличивается, увеличивается, увеличивается и увеличивается. Человек каждый раз все воспринимает еще с большим голодом. То есть ценность все время увеличивается, увеличивается. Объекта, с которым мы пытаемся построить взаимоотношения. Поэтому говорится в духовном мире, каждое слово – песня, а каждый шаг – танец. Почему? Потому что все пропитано любовью. Посмотрите, когда кто-то кого-то любит, если он один, или даже, может быть, никто не видит, он начинает танцевать и петь. Видели, нет таких? Смотрите, любовь что делает. Даже в материальном мире, что делает любовь с человеком? Он начинает отплясывать и петь. Такие удивительные песни, правда, они поют. И очень удивительные пляски. Балет, опера. Есть потребность в таких взаимоотношениях. Петь и танцевать. Петь и танцевать. И когда есть любовь, человек поет, танцует, когда особенно поддаст. Почему? Потому что он всех любит, у него многие комплексы уходят. Это гуна благости. Когда другой поддаст, его на приключения тянет, на всякие. Страсть. А в невежестве он что-то хочет разрушить. Кого-нибудь убить, зарезать, обозвать кого-нибудь. Смотрите, да, как все по-разному проявляется. Итак, мужчина должен очень хорошо понять, что женщина не является источником наслаждения, а женщина может дать очень хорошую защиту мужчине, защиту его тела, чувств. И говорится, если женщина неправильно себя ведет по отношению к мужу, не защищает его чувства, муж начинает ориентироваться на других женщин, те, которые его чувства защищают. Мы вчера уже это обсуждали. И так женщины теряют своих мужей, мужья в гаражах, копаются с утра до ночи, мужья на каких-то футболах, мужья с друзьями в пивных, мужья алкоголики, мужья дебоширы, нарушители общественного порядка и так далее. Или просто разведенные становятся. Раз, два, три, четыре. Итак, сегодня мы поговорим с вами о таком положении, что мужчина должен обязательно защищать женщину. Это дхарма мужчины – защищать женщину. Говорится, женщины подобны детям. Они очень доверчивы. Очень доверчивы. Женщину очень легко обмануть речами, наговорить ей очень хороших слов, комплиментов всевозможных, и женщина сдается. Женщина верит. То есть женщина как ребенок, доверяет быстро очень. Если мужчина тысячу раз не доверит всем этим словам, скажет, ну-ка покажи сначала, ну-ка давай подпись, отпечатки пальцев снимет, все. То есть он будет проверять досконально. То женщина, она быстро поверит. Поэтому мужчины это знают, как наговорят женщинам, и женщина все, довольная. Она думает, что все так и будет. Она думает, правда. Но голодный мужчина может наговорить столько вам, столько хороших слов, голодный мужчина. Он может сказать, что у вас лотосоподобные глаза, прекрасная точеная фигура, прекрасная кожа. Он даже в этот момент голода, он не замечает недостатков, как человек, когда голодает, он из лужи воду пьет, и она кажется вкусной. Он ест сухари. Когда голод, вы кушаете сухари, они кажутся пироженным. Но когда вы едите второй сухарь, вы уже соображаете, это сухарь. Третий сухарь, он уже так плесени что-то отдает. А четвертый уже сам ешь. Спасибо. Не горе бы, не стал бы есть. Вот точно так к женщине относится мужчина, который охвачен вожделением. Сначала он не видит никаких недостатков. Вожделение так охватывает живое существо. А где вожделение? Вожделение в чувствах. А есть органы чувств. Таким образом, у него в зрении вожделение, в слухе, в обонянии, в осязании, в касании, во всем. И он не видит, потому что голод охватил. Все вкусно. Он не понимает, какое лицо, что... Он понимает, что это мой объект наслаждения. Нет недостатков. Итак, мы видим, семейные взаимоотношения в основном в современном мире сейчас строятся на сексуальных отношениях, то есть на вожделении. Никто не смотрит, не разбирается в качествах друг друга, а жить придется с качествами. Как говорят, с лица воды не пить. Итак, женщина по своей доверчивости, по своей, так сказать, женской или детской глупости верит, что мужчина прямо видит там такие качества. Ну, посмотрите, что происходит со временем. Женщина вручает себя мужчине, отдает то, что он хочет. И мужчина насытился. Голод, он ничего не замечает. Помните, да, как в песне? Все прохожие на ангелов похожие, и прекрасно пахнет лебедой. Идет на свидание, голод. Там раз и не получилось. Он обратно возвращает. Все прохожие на дьяволов похожие, и дурно пахнет лебедой. Смотрите, запах. Смотрите, как меняются чувства. Изменились чувства, неудовлетворение сразу, все плохие и дурный запах. Дурной запах. Когда есть вожделение, все хорошие. Почему? Предвкушение, удовлетворение. Итак, семейные взаимоотношения начинаются, не видит никто недостатков. Такой хороший, давай быстрее в брак сочетаемся, давай, давай, скорее, любим. Там говорят, 3 месяца подождите. Да чего, мы так друг друга любим, жить без друг друга не можем. Потому что я живу у мамки, она у папки, все нас кормят, жить есть где еще. Мы не видим недостатков, я не вижу ее в бегудях, потому что встречаемся где-то там. Она не знает, как я себя веду. Мы встречаемся, как на тренировку приходим. Самые хорошие, на 3-4 часа очень хорошими приходим. А потом мамки все там, капризы, папки капризы. Обычно так происходит. Женщина приходит на свидание, волосы уже кудрявые, ресницы уже большие. Мужчина приходит на свидание, всегда обманывать начинает. Я там такой, вообще там, мы, там, Женщина, о, ой, какой великий, да, ой, вообще. Сейчас у нас там дело, на 1000 долларов, на 100 тысяч, да, сейчас там завод покупаем, игрушечный. И женщина думает, о, я буду за ним, как за каменной стеной. Потом начинается другая стадия. Она отдается. И наступает стадия чего? Насыщение. Насыщение. И он такой уже спокойный. И он еще так особо не видит недостатка. Он просто спокойный. То он вас так рьяно любил, говорил такие... Он был поэтом. А теперь он такой спокойный, проза началась. Что он удовлетворился, все нормально. Ну ничего ты, ты так-то нормальная, ага. Хорошая. Да, потом смотрит какие-то точечки на носу. Знаете, дырочки такие бывают на носу. Поры называются. Он тогда-то не видел. Бархат был. Голос просто потрясающий. Сирена. Пожарная. Тело, богиня. Теперь он насытился, уже точечки сначала видит. Точечки, он думает, ну ничего, ничего, ничего. Я куплю тебе крем, точечек не будет. Не беспокойся, еще все нормально. Следующая стадия. Женщина ничего еще не понимает. Она опять удовлетворяет его потребности. А какие? Сексуальные, близко общается с ним все. Начинается процесс чего? Присыщения. Смотришь, что-то у нее нога одна какая-то странная. Смотрит, у нее что такое-то? Была белая кофта, там грязь какая-то на кофте. Смотрит, под ногтями у нее что-то, грязь какая-то, иногда бывает где-то под каким-то пальчиком. Смотрит, что-то одно ухо, что-то вроде какое-то. Такое вот, одно. Смотрите, он начинает рассматривать, близко уже. Смотрит, видит, что очень много туши накладывает на ресницы, очень много. Куда столько штукатурится? У него такая мысль, куда она так штукатурится? Сначала он даже не видел, что же. Все было натуральным. Волосы были натуральными, ресницы натуральными, когда был голод. Теперь уже все, штукатурка, уже фасад, что-то там. Леса. Реставрация постоянная. И вдруг он начинает ощущать запах, да. Он руками начинает что-то махать, он... Это влияет на ум, у него уже такие отношения не очень. Потом, что не скажет, все какая-то чушь, а? Раньше же какая-то умная была. А сейчас все, бла-бла, ужас, что такое. Женщина ничего не может понять, женщина-то вручает себя все сильнее и сильнее. Женщина-то наоборот, он становится все лучше и лучше для женщины. А мужчина, он уже может ей сказать, что смотришь так? Что все время на меня смотришь? А раньше он хотел, чтобы она на него посмотрела. Все делал, чтобы она хоть раз взглянула. Теперь она смотрит все время на него. Что смотришь-то? И он думает, какое глупое лицо у нее такое. Чего не скажет, все чушь какая-то. Где я ее нашел такую? И он думает, ошибся явно. Ошибся. Отвращение начинается. Конфликт. Начинаются конфликты. И эти конфликты, как правило, претензиями. Женщина, видя такое к себе отношение, также проходит, думает, что-то вчера он был более красноречивый. Или вот год назад. В этом году он очень спокойный. Очень спокойный. Газета, телевизор. Раньше все возле меня вился. На кухню даже иду, он, можно я с тобой пойду? И сидит там, что-нибудь рассказывает, как он великий. Да. Как он опять кого-то победил там. В шашки. И начинаются взаимные претензии. Почему? Потому что друг друга опрошивили уже. Скандалят уже каждый день. Из-за всего, из-за всякой ерунды. Вы замечали, да, это все? Из-за каждой ерунды. Ладно, я понимаю, что это такое большое там. Мы разорены. И раз разругались. Мы разорены. Начинается. Проблема. Ты куда газету положила? Сколько раз я тебе говорил? Ты что такая? Ну и все такое. Не буду вам даже рассказывать. Вы реализованные души. Итак, мужчина должен защищать женщину, защищать ее целомудрие и с любовью, спокойно, доброжелательно поправлять ее. Почему? Потому что если мужчина продвинут, он развит, он понимает это, он будет защищать. Почему? Потому что женщины как дети. И мужчина настоящий, он понимает, что это большой ребенок. Женщина большой ребенок. И он не испытывает, мы не испытываем детям таких чувств. Мы всегда заботимся о них. Чинаки Пандит пишет в своих афоризмах, говорит, женщина в два раза голодней, в четыре раза пугливей, в шесть раз нахальней и в восемь раз похотливей. Ведический афоризм. И когда нету правильного понимания, мужчина, слыша это, думает, а? Все, жрать, жрать. Все боится, а? Ну, нахальная. Ой, похотливая. Почему? Потому что в гуне страсти нельзя рассказывать это людям, которые находятся в гуне страсти, или, по крайней мере, человек, который это рассказывает, он должен расшифровывать. Почему? Потому что мудрец никогда не мог такого сказать или подразумевать такого смысла о женщине, которые как дети, которые прекрасны. Цветки. И мудрец это понимает. И он говорит, ну поскольку мы в гоне страсти, мы не понимаем, о чем речь. И услышав даже такой афоризм, у человека в гоне страсти развивается пренебрежение к женщине, да? В два раза голодней. Все время, видимо, ест. В 4 раза пугливее, это уже безобразно. Еще в 6 раз нахальнее. А? Можете себе представить? А как же нужно понимать? Женщине в два раза тяжелее испытывать чувство голода. Как ребенок. Он быстро... Знаете, да, дети быстро поглаживают. Им всегда что-нибудь хотят. Они не то чтобы... Женщины, они не обжоры. Нет. Они просто понемножку, что-то вкусненькое им надо на язычок положить. Где конфетку, где какую-нибудь там таблетку. Что-то им нужно все время. Немножко печенюшку какую-то скушать. Они терпеть голод меньше могут, чем мужчины. Но они не обжоры. Они едят меньше даже. Они просто с чувства терпения голода, как у ребятишек. Ребятишки тоже все время кусочничают, знаете? Потому что ребятенок всегда. И поэтому детям всегда что-то дарят. Вы заметили, да, конфетки? Куда он пришел? На тебе шоколадку, на тебе конфетку. Целый день. И ребенок всегда такой измазанный, довольный. Полные карманы сладости. Счастливый. Это счастье для ребенка. Когда у него все есть. Он приходит, говорит, можно мороженое? Все время, будет через каждый. Чуть немножко голод прошел. Он говорит, так я сегодня всего 5 раз ел. Он ест понемножку, язык должен быть удовлетворенным. Такой ум женщины. И человек, как бы вы отнеслись к ребенку, который немножко проголодался? Разве бы сказали, о, ты жрешь, обжора? А? Нет, вы бы с любовью сказали, конечно же, пойдем скорее, я тебе дам, пойдем. Так и мужчина, обученный мужчина, он понимает природу женщины, так же, как женщина должна постигнуть природу мужчины. В 4 раза пугливее. Почему женщина пугливее? Физиологически женщина слаба. У ней так неактивна чакровая система, как у мужчины. У нее нет такого боевого рефлекса. Поэтому она в 4 раза чувствует себя беззащитной физически, психологически, нравственно. И поэтому она ищет защиты, она хочет какого-то героя. Почему все ждут рыцаря, принца? Потому что это будет человек, который ее защитит. Потому что женщина чувствует себя слабой. И когда она не находит сильного мужчину, который защитит ее, что происходит? Она в 4 раза слабее мужчины. Женщина. Поэтому ей приходится взять 2 оттуда, 2 раза голоднее, в 4 раза пугливее, и она поэтому становится в 6 раз нахальнее. Это что означает? Она начинает бороться за свое существование. Она начинает сама себе обеспечивать что? Защиту и еду. Видели, женщины с молотками ходят по квартирам, все делают, мужчина сидит. Женщина все начинает делать сама. Она беспокоится о своей обороне, о своей еде, обо всем. Таким образом мы понимаем, почему женщина становится немножко такая эмансипированная, нагловатая. Она не защищена настоящим мужчиной просто. И что же делать-то? Придется самой все брать. И что означает 8 раз похотливее? Из-за того, что она такая слабая. Из-за того, что она такая незащищенная. Нету мужчины. Она просто пытается применить свою силу чего? Женскую силу. Силу привлекательности. Вот почему женщина говорит, когда я накрашусь, я чувствую себя уверенной. То есть, что эта привлекательность меня и что? Защитит. Что я просто смогу защититься через эту привлекательность. Поэтому женщина в 8 раз больше украшает свое тело, чем мужчина. Мужчина просто у него пуговицы. А у женщины должны быть с цветочечками.